Пока майор отводил стрелу, Борода откинул прижатые к сигаровидному корпусу стабилизаторы и газодинамические рули ракеты и нырнул в кабину пусковой. Крышки закрылись. Из-под днища машины выползли мощные лапы гидродомкратов. Они уперлись в бетон, и вся 20-тонная дура повисла на них, приподнявшись сантиметров на 20. На погрузку ушло не больше 7 минут. Заряжать остальные машины Бороде и майору помогал сержант Козлов. Мы с боцманом только расщелки придерживали. За полчаса с небольшим все 4 пусковые были заряжены. Майор построил перед собой Бороду и Козлова. Борода стоял перед ним так, будто с момента его дембеля не прошло 15 лет. Майор был для него комбатом, которому должно подчиняться по уставу. Майор закурил. С полминуты подумал и сказал: «Козлов, я учил тебя гирокомпас скрутить. Сейчас сможешь?» «Господин майор, Вячеслав Аркадьевич, отставить разговоры, выполнять команды, я здесь приказываю. Займешь пусковую 02, раскрутишь гирокомпас, запишешь точки реверсии. После этого ждешь команды, понял?» «Так точно. Выполнять. Кулик, твоя 03-я. Гирокомпас, потом я тебе по телефону скажу координаты, сам введешь». «Так точно введу. Товарищ майор, разрешите вопрос?» «Спрашивай». «У нас кассетные боевые части. Нам для точного попадания нужно ввести направление и силу ветра у цели. Как ее можно узнать?» Лицо майора исказилось гневом. «Ты учить меня будешь, замудонец? Ты получишь команду и ее выполнишь. Определение чисел полетного задания — обязанность командира батареи, а не начальника расчета, тем более не имеющего офицерского звания». «Виноват, товарищ майор». «По машинам». Почти одновременно из-под днищ 3 пусковых упали по 3 железные ноги артиллерийских гирокомпасов и впились остриями в бетон. 3 АИПа ревели так, что всю эту боевую работу, наверное, было слышно даже там, куда должны были прилететь ракеты. Через несколько минут майор выскочил из своей машины и позвал нас с боцманом. Он показал на люк на борту машины. За люком оказался выносной пульт пуска, чемоданчик, связанный с пусковой кабелем. Кабель был намотан на барабан. Мы с боцманом должны были снять пульты со всех пусковых и притащить их в одну точку, к бетонной плите на краю плаца. Не успел я разобраться с одним пультом, как майор уже выпускал ноги гирокомпаса из 4-й пусковой. Через 20 минут к пуску все было готово. Борода получил по телефону числа полетного задания и ввел их в бортовую вычислительную машину своей пусковой. Затем он перебрался к Козлову и там тоже выполнил работу оператора-вычислителя. Теперь ноги гирокомпасов были убраны. Крышки и люки пусковых закрыты. Все 4 АИ погремели так, что я только удивлялся, как на нас еще не сошел каменный обвал. Расчеты боевых машин и мы с боцманом в качестве зрителей сконцентрировались в укрытии за бетонной плитой. Козлов, открутив один гирокомпас, сбегал по приказу майора к транспортным машинам и приволок противогазы на всех. «Газы!» — скомандовал майор и первым рванул маску из сумки. Мне, как всегда, достался противогаз на размер меньше. Рожу сдавило, как в тисках. Стекла оказались чуть не на лбу. Майор махнул рукой, и все легли за бетон. Он выудил из кармана 4 ключа и повернул поочередно 4 предохранительных замка на пультах. Загорелись 4 зеленых символа «Готов». Майор показал Бороде на 2 левых пульта. Борода занес пальцы над кнопками. «Пуск!» — заорал майор так, что, несмотря на противогаз и грохот движков, его приказ был всем прекрасно слышен. 2 кнопки вдавил Борода, 2 — сам майор. Пульты сменили символы, на них загорелась оранжевая «Пуск». Тут вдруг майор забеспокоился, он выглянул из-за плиты, проследил, какой кабель тянется от 2-й пусковой и схватил в руки соответствующий пульт. Он весь напрягся, глядя на табло пульта, на котором было всего 3 возможные надписи — «Зеленая — готов», «Оранжевая — пуск» и «Отказ» неизвестного цвета, потому что при мне она ни разу не зажигалась. По-моему, майора даже трясло. Я догадался о причине его беспокойства, ведь дверь в дежурке по случаю хорошей погоды была все время открыта, и я слышал, как Козлов был отправлен похищать спирт именно на пусковую 02. Так что иллюминаторы на 02 протирали уже водой, не спиртом. Потом Борода объяснил мне, что через иллюминаторы проходит световой сигнал, задающий ракете угол на цель. Через запотевшее стекло сигнал не проходит, поэтому стекла протирают спиртом, а в сырую погоду даже наливают его в пространство между иллюминатором ракеты и иллюминатором пусковой.